Осваивайте творческий подход. Идеи – это ключ к будущему. Одна новая оригинальная идея в состоянии изменить ход вашей жизни или карьеры. Одно открытие в состоянии изменить направление деятельности вашей компании. Одно внезапное озарение может открыть дверь неведомых доселе возможностей, благодаря которым ваш бизнес вырастет в 10, а то и в 20 раз. Не отмахивайтесь от озарений, от идей, что осеняют вас в одно мгновение. Вдруг не давайте им бесследно угаснуть. Существует 4 безотказных способа, могущие помочь вам продуцировать оригинальные идеи и повысить вашу маневренность с тем, чтобы вы выходили победителем из всех деловых сражений. Вот они. Стратегия Кайзен, техника номинальной группы, индивидуальная мозговая атака, групповой мозговой штурм. Все вышеперечисленные стратегии позволяют генерировать идеи. Ими можно пользоваться не только в личной жизни, но и в бизнесе, и внести в него свежую струю. Стратегия Кайзен – стратегия непрерывного совершенствования. В 1960-е и 1970-е годы Эдвард Деминг внедрил в японское производство собственные методы улучшения качества. Через 2 десятилетия японские товары, о которых ранее отзывались не иначе, как японская дешевка, стали синонимом слов качества и верх инженерного искусства. За одно поколение Япония из страны, полностью разрушенной в 1945 году, превратилась в гиганта экономической мощи №2, а все благодаря методам улучшения качества. В основе этой удивительной метаморфозы лежал процесс, называемый кайзен, что означает непрерывное усовершенствование или постоянное улучшение. Японские компании поощряют своих сотрудников в стремлении к постоянным улучшениям, которые они могут совершить собственными силами. Японцы обнаружили, и вы обнаружите, если внимательно присмотритесь, что в любой работе обязательно находятся какие-то мелочи, которые могут повысить качество и эффективность. Благодаря этим усовершенствованиям компании в состоянии приспосабливаться к меняющимся условиям рынка и современным технологиям. Так же, как и принцип маневренности, принцип кайзен заставляет всех сотрудников компании держать ухо востро и следить за переменами. Эти возможности для перемен, вот они, прямо перед вами. Надо только поискать. Возможно, для повышения эффективности вам придется двигаться маленькими шажками, воплощая по одной идее за раз. Но совокупный эффект сотен и тысяч небольших улучшений, непрерывное совершенствование приводит со временем к потрясающему повышению производительности и эффективности. Принцип кайзен находит свое применение на всех уровнях японского бизнеса и промышленности, начиная с юного неопытного новичка, только-только вникающего в дела, и заканчивая управляющими высшего звена, ворочающими миллионными сделками. Каждого сотрудника поощряют воплощать собственные идеи в рамках своих обязанностей, и именно благодаря этой свободе данный принцип работает с такой эффективностью. Сотруднику, как правило, не требуется особое разрешение от вышестоящего начальства. Нововведение проходит моментальную проверку прямо на рабочем месте. Если новшество получило одобрение, с его результатами знакомят всех сотрудников компании, которым оно может пригодиться. Данный процесс бесконечен. Оглянитесь вокруг. Есть ли какие-то возможности снизить расходы, увеличить скорость рабочего процесса, повысить качество выполняемой работы и так далее? Помните песню «Мелочи значат очень много»? То же самое относится и к непрерывному улучшению. Сотни и тысячи небольших изменений, улучшений за месяцы и годы складываются в процветающий и доходный бизнес. Они имеют огромное значение для снижения затрат и увеличения прибыли. Техника номинальной группы. Это один из самых мощных конструктивных инструментов мышления. Он прост, эффективен и легок в использовании. Начните с неполного предложения, которое следует закончить. Познакомьтесь с примером. «Мы могли бы вдвое увеличить объем продаж, если бы...» Завершите это предложение таким количеством идей, которые вы только сможете придумать. Можете поработать над таким предложением. Мы могли бы увеличить вдвое число рекомендаций, получаемых от наших клиентов, если бы только... Как бы вы закончили данное предложение? Соберитесь все вместе и постарайтесь дать как минимум 20 вариантов продолжений. Качество и уровень идей, порождаемых при помощи этой техники, поистине потрясает. Получив несколько дельных идей, обязуйте себя воплотить в жизнь хотя бы одну из них. Приступайте к работе немедленно, не откладывая дела в долгий ящик. Пробуйте, экспериментируйте, смотрите, что получится. Внимательно проанализируйте обратную связь и внесите необходимые поправки. Ведь зачастую первоначальная идея нуждается в некоторой модификации, чтобы эффективно работать. Одна толковая идея, как удвоить объем продаж, может привести к гигантскому подъему бизнеса и невероятным прибылям. Индивидуальная мозговая атака. Данные упражнения вы можете делать и в одиночку. Возьмите лист бумаги и вверху листа запишите свою цель и проблему в форме вопроса. Ниже запишите не меньше 20 ответов на поставленный вопрос. Не бросайте работу, пока не дадите как минимум 20 ответов. Это сложнее, чем вы думаете. Первые 3-5 вариантов придут легко, следующие 5 дадутся вам несколько сложнее, а уж над оставшимися 10 придется изрядно попотеть. Но ни в коем случае не бросайте, как бы отчаянно вам этого не хотелось. Тут, впрочем, есть и положительная сторона. Первый раз работа над этим упражнением покажется вам изматывающей физической тренировкой после долгого перерыва. Но уже в следующий раз дело пойдет быстрее, и 20 ответов на поставленный вопрос дадутся намного легче. С каждым разом упражнение будет казаться все более простым. Вскоре при помощи этого метода вы сможете продуцировать не только 20, а даже 30 и 40 ответов на любой вопрос или проблему. И все время будете поражаться качеству идей. Закончив составлять список, выберите один наиболее очевидный вариант и приступайте к его немедленной реализации. Это чрезвычайно важно. Постоянное воплощение идеи в действительность способствует притоку новых идей. Предложенное упражнение стимулирует творческую активность. Если, встав рано утром, вы запишете на листе бумаги свою главную цель в форме вопроса, а ниже 20 ответов на него, то весь день до самого вечера вы будете творить чудеса. Вы будете чувствовать, будто проделали ряд энергичных умственных упражнений. В сущности, так оно и есть. Из вас фонтаном будут бить замечательные идеи, мысли и решения. Если вы будете прибегать к индивидуальной мозговой атаке хотя бы 5 раз в неделю, то каждую неделю вы сможете продуцировать почти по 100 идей. Если умножить это число на 50 недель, за исключением летнего отпуска, у вас получится 5000 идей в год. 5 умножить на 20 умножить на 50 равно 5000. Если из всех полученных идей вы воплотите хотя бы одну в день, 5 дней в неделю, 50 недель в год, то получите 250 новых идей, которые помогут вам достичь поставленной цели. Как думаете, скажется ли это на ваших результатах? Не думаю, что вы станете спорить. Скоро вы будете поражать всех своими неординарными и творческими решениями. Каждый раз, проделывая это упражнение, вы становитесь умнее и учитесь шире использовать свой творческий потенциал. Через некоторое время интересные идеи будут сыпаться, как из рога изобилия, с такой скоростью, что вам и дня не хватит, чтобы воплотить их все.